Глава 6. Опрос. Предоперационная была правильной квадратной формы, с вклиненным отсеком в виде куба, вблизи которого находилась дверь с надписью «Лифт амфитеатра, только для нужд операционной». Из обстановки здесь были те же знакомые шкафчики, сияющие стеклом, эмалью и металлом, рукомойник, стол на колесиках и белое металлическое кресло. Минхин остановился на минуту в дверях, чтобы распорядиться принести несколько стульев. Медсестры выполнили распоряжение, двери закрыли. Эллери встал посреди комнаты, обозревая скудную меблировку. «Нельзя утверждать, чтобы у нас были хоть какие-то ключи к разгадке, а? Минхин, — с унылой миной сказал он, — это и есть, я полагаю, комната, в которой находилась миссис Дорн перед тем, как ее привезли в операционную?» «Так и есть», — мрачно подтвердил Минхин. «Ее привезли сюда в 10:45, я полагаю. В то время она, несомненно, была жива, если ты именно на это намекаешь». «Старик, нам нужно решить несколько простеньких уравнений», — пробормотал Эллери. «Это кроме вопроса, была ли она жива, когда ее привезли в эту комнату. Между прочим, как ты можешь быть уверен? Она же была в коме, не так ли? Вполне вероятно, что ее умертвили еще до того, как привезли сюда». «Дженни должен знать», — подумав, пробормотал Минхин. «Он тщательно обследовал труп». «Давай сюда, доктора Дженни!» Минхин направился к двери. «Доктор Дженни!» — позвал он тихо. Эллери услышал звук приближающихся хромающих шагов. Дженни помедлил на пороге, затем сказал с вызовом. «Да, сэр!» Эллери поклонился. «Садитесь, доктор. Мы также устроимся поудобнее». Оба сели. Только Минхин ходил туда-сюда перед дверью амфитеатра. Эллери расправил на колени складку брюк, посмотрел на свой начищенный ботинок и внезапно взглянул доктору прямо в глаза. «Я полагаю, доктор, для нас обоих будет лучше начать с самого начала. Пожалуйста, изложите мне события этого утра, связанные с миссис Дорн. Мне нужны все возможные детали». «Вы не станете возражать?» Хирург фыркнул. «Бог мой, мне что, вам здесь истории рассказывать? У меня назначение, пациенты, среди них тяжелейшие, мне нужно дело делать». «И тем не менее, доктор», — улыбнулся Эллери, «вам должно быть известно, что в расследовании убийства нельзя медлить. Возможно, вы не читали Новый Завет. Собери все осколки, и чтобы ничего не осталось без внимания. Как редко ученые вспоминают слова Писания. Мне предстоит собрать все осколки. Я полагаю, у вас есть несколько из них. Итак, сэр...» Дженни пристально всматривался в ничего не выражавшую улыбку Эллери. Боковым зрением он на секунду уловил фигуру Минхина в дверях. «Вижу, что вы меня не отпустите. Что именно вам нужно знать?» «Порядок вещей. Все, что можно». Доктор Дженни скрестил ноги, достал сигарету, твердыми, уверенными пальцами хирурга закурил. «В 8:15 этим утром меня вызвали, оторвав от первого обхода в хирургическом корпусе на лестничную площадку между вторым и третьим этажом. Там я обнаружил миссис Дорн, ее только что нашли. Она упала с третьего этажа. Результат – разрыв желчного пузыря. Предварительный осмотр показал, что на лестнице ее настигла типичная диабетическая кома. И вот вам потери сознания и падение». «Хорошо», – пробормотал Эллери. «Вы ее, конечно, сразу же увезли». «Разумеется», – зло выпалил хирург. «В одну из отдельных палат третьего этажа раздели и положили в постель. Разрыв был сильный, дело плохо, требовалось немедленное хирургическое вмешательство. При этом сахарный диабет не позволял приступить к операции. Пришлось снижать содержание сахара в крови. Да, опасным, но очень эффективным методом – инъекциями инсулин-глюкозы. Кома, надо сказать, пришлась кстати. Анестезии грозила бы большим риском. Как бы то ни было, мы снизили сахар ей в крови внутривенными инъекциями, и к тому времени, как я закончил первую срочную операцию в блоке А, наша пациентка пребывала в предоперационной. «Вы хотите сказать, доктор, что миссис Дорн была жива, когда ее поместили в предоперационную?» — быстро спросил Эллери. «Я не хочу сказать ничего такого!» — в досаде хлопнул в ладоши хирург. «И не из-за интриг, а потому что я лично не проверял. Вот и все. Пациентка находилась в ведении доктора Лесли, пока я оперировал в блоке А. Спросите лучше у самого Лесли. Судя по состоянию тела, я могу сказать, что она была мертва не более 20 минут. Возможно, даже меньше. К тому моменту, как мы обнаружили у нее на шее удавку». «Так, доктор Лесли, говорите?» Эллери напряженно вглядывался в пол. «Джон, старик, нельзя ли позвать доктора Лесли, если он здесь? Вы не возражаете, доктор Дженни?» «Да, да, конечно». Дженни небрежно махнул сухой мускулистой рукой. Минхен отошел и быстро вернулся с другим хирургом в белом облачении из команды доктора Дженни. «Доктор Лесли?» «Совершенно верно. Артур Лесли». Он кивнул Дженни, который мрачно курил в кресле. «Это что, допрос?» «Вроде того». Эллери подался вперед. «Доктор Лесли, это вы были рядом с миссис Дорн с того момента, как доктор Дженни оставил ее, чтобы оперировать пациента, и до момента, когда ее везли в амфитеатр?» «Вовсе нет». Лесли вопросительно взглянул на Минхена. «Меня подозревают в убийстве, Минхен?» «Нет, старик, я не был возле миссис Дорн все это время. Я оставил ее в предоперационной под присмотром мисс Прайс». «Понимаю, но вы были с нею все время, пока ее не привезли в предоперационную?» «Это так». Эллери тихонько постукивал пальцем по колену. «Вы готовы под присягой показать, доктор Лесли, что миссис Дорн была жива все время, пока вы не ушли из предоперационной?» Брови хирурга удивленно вскинулись. «Я не знаю, насколько аргументированной будет моя клятва, но да, я осмотрел больную, прежде чем покинул ее. Сердце ее определенно билось. Она была жива». «Хорошо, хорошо. Наконец-то мы приходим к каким-то выводам», — пробормотал Эллери. «Ваши показания сужают период времени и подтверждают оценку доктора Дженни. Теперь можно обозначить примерное время смерти. Это все, доктор». Лесли улыбнулся, повернулся на каблуках. «Простите, и последний, доктор», — спохватился Эллери. «В какое примерно время пациентку привезли в эту комнату?» «Слишком легкий для меня вопрос. Пожалуйста, в 10:20. Ее доставили из палаты на третьем этаже к лифту», — он указал на дверь с надписью, «лифт амфитеатра», и прямо из лифта она попала сюда. «Вам известно, что лифт и предназначен только для доставки операционных больных. Чтобы сделать свой ответ еще более точно, могу сказать, мисс Прайс и мисс Клейтон сопровождали меня вниз, после чего мисс Прайс осталась наблюдать за пациенткой, а я вошел в операционную для подготовки операции. Мисс Клейтон отправилась выполнять другие обязанности. Вам известно, наверное, что мисс Прайс является ассистенткой доктора Дженни». «Она помогала доктору Дженни и опекала миссис Дорн на протяжении нескольких лет», — вмешался в разговор Минхен. «Это все?» — спросил доктор Лесли. «Теперь да. Не попросите ли мисс Прайс и мисс Клейтон пройти сюда?» «Хорошо». и Лесли ушел с облегчением, насвистывая. «Послушайте-ка, Квин!» — пошевелился Дженни. «Вам я больше, вероятно, не нужен. Позвольте мне уйти». Эллири встал, расслабил мышцы рук. «Простите, доктор, вы все еще нужны нам. А, войдите!» Минхен раскрыл дверь, пропуская двух молодых женщин в белой униформе. Эллири галантно поклонился, перевел взгляд с одной на другую. «Мисс Прайс? Мисс Клейтон?» «Я Клейтон, сэр», — быстро уточнила красивая высокая девушка с нежными ямочками на щеках. «А это мисс Прайс». «Какой ужас, правда? Мы...» «Конечно, конечно». Эллири отступил на шаг и предложил им сесть. Дженни не тронулся с места. Он гневно смотрел на свою левую ногу. «Присядьте, пожалуйста. Я так понимаю, мисс Клейтон, что вы с мисс Прайс привезли миссис Дорн на каталке с третьего этажа, сопровождаемые доктором Лесли. Это верно?» «Да, сэр. Потом доктор Лесли ушел в операционную, а я должна была идти обратно на третий этаж. Здесь оставалась мисс Прайс», — отвечала высокая девушка. «Все верно, мисс Прайс?» «Да, сэр». Вторая была среднего роста брюнеткой, с ясными глазами и прекрасной свежей кожей. «Прекрасно!» Эллири просиял. «Мисс Прайс, не будете ли добры вспомнить, что происходило, пока вы оставались в этой комнате с миссис Дорн наедине?» «Я все помню ясно». Эллири бросил быстрый взгляд на присутствующих. Дженни по-прежнему гневно смотрел вниз. Судя по его лицу, размышления его были не из радостных. Минхен внимательно слушал, опершись о стену. Мисс Клейтон, будто зачарованная, наблюдала за Эллири. Мисс Прайс сидела прямо, спокойно, сложив на коленях руки. Эллири подался вперед. «Мисс Прайс, кто входил в комнату после ухода доктора Лесли и мисс Клейтон?» Прямой вопрос будто бы ошеломил медсестру. Она некоторое время колебалась. «Ну, никто, кроме доктора Дженни, сэр». «Что?» — прорычал доктор Дженни. Он вскочил с такой внезапностью, что мисс Клейтон вскрикнула. «Вы, должно быть, сошли с ума, Люсиль! Вы сидите здесь и говорите мне прямо в лицо, что я заходил сюда до операции?» «Да, доктор Дженни», — с испугом подтвердила мисс Прайс, и лицо ее побледнело. «Я видела вас!» Хирург с недоумением смотрел на нее. Его длинные руки безвольно висели. Эллири взглянул на Дженни. Затем перевел взгляд на мисс Прайс, затем на Минхена и незаметно хмыкнул. Когда он заговорил, голос его чуть заметно дрожал. «Вы можете быть свободны, мисс Клейтон!» Красивая сестра широко открыла глаза. «Но я... пожалуйста!» Она неохотно покинула комнату, бросив многозначительный взгляд через плечо, когда Минхен закрывал за нею дверь. «А теперь», — Эллири снял пенсне, протирая стекла, — «мы должны кое-что обсудить. Мы, по-видимому, пришли к некоторому несогласию во мнениях. Вы утверждаете, доктор, что не заходили в эту комнату до операции?» «Конечно, нет. Утверждаю», — вспыхнул Дженни. «Это чушь, глупейшая чушь. Вы же сами разговаривали со мной в коридоре около 10:30 утра. Это после того, как я в течение 20 минут делал операцию, и, вне сомнений, вы видели, как в сопровождении Коба, привратника, пошел в комнату ожидания. Как я мог одновременно находиться в этой комнате? Люсиль, вы чудовищно ошибаетесь!» «Минутку, доктор», — прервал его Эллири. «Мисс Прайс, во сколько доктор Дженни вошел в эту комнату? Не можете ли припомнить?» Пальцы медсестры нервно теребили накрахмаленный фартук. «Ну, я точно не помню. Где-то около 10:30, может быть, несколько позже. Доктор, я...» «А вы уверены, что это был доктор Дженни, мисс Прайс?» «Ну, конечно!» Она нервно рассмеялась. «Я уверена, я узнала его, подумала, что это он». «Подумала, что это он?» Эллири быстро встал перед нею. «Вы что, не видели его лица? Если бы вы видели его лицо, вы бы знали наверняка». «Вот именно!» — вмешался Дженни. «Мы с вами достаточно долго знакомы, Люсиль. Не могу понять». Он был не просто раздражен, он был в растерянности. Минхен тоже выглядел совершенно озадаченным. «Ну, вы... То есть этот человек был одет в нашу хирургическую форму?» Девушка начала запинаться. «Я могла рассмотреть только глаза из-под маски. Да он и хромал, сэр, и был одного роста с вами. Вот что я имела в виду, говоря, что подумала. Бог мой, кто-то подражал мне!» Воскликнул пораженный Дженни, в ужасе глядя на нее. «Ничего себе! Имитировать хромоту? Надеть маску? Квин, кто-то... Кто?»